хозяйственная и иная деятельность человека в Центральной Европе губительно сказывается на экосистеме Дуная. Однако кое-что на речных берегах и в речных глубинах, конечно, еще сохранилось. Тысячи видов насекомых и трав, сотни видов птиц, сотня видов рыб. В Дунае водится и ловится почти все, что водится и ловится в Европе. Сам я не рыбачил ни в верховьях, ни где-нибудь в гирлах, зато в разных дунайских странах под хорошую закуску слышал множество рассказов бывалых о крохотных серебристых уклейках, о лещах с горбатой спиной и маленьким ртом, о длинноусых пучеглазых пескарях, о сазанах с золотистыми боками и желтым брюхом. Есть в реке и новые, прежде диковинные для этих европейских мест, виды. Ёрш, балон, пухлощекая рыба-игла, бычок-кругляк, звездчатый головастик. Говорят, в Дунае до сих пор можно встретить пятиметрового сома весом в 300 килограммов и восьмиметровую белугу весом в тонну. Таких рыб, конечно, не пускают на уху, а помещают в витрину музея, слагают о них стихи и поют рыболовецкие гимны. Самый ценный вид дунайской рыбы – осетровые. Белуга, стерлядь, севрюга, русский осетр. Очевидно, поэтому их едва ли не всех повыловили. А для тех, которых еще не выловили, попытались создать невозможные условия обитания. Осетры каждую весну мигрируют из Черного моря вверх по реке для нереста. Так вот, полвека назад Югославия и Румыния общими усилиями построили в ущелье железные ворота гигантскую электростанцию, чтобы рыба не заходила слишком высоко. В прошлом, если верить летописям, царь-рыба добиралась вплавь аж до Пассау. Дунайские осетровые могут нереститься многократно, всякий раз выбрасывая миллионы икринок. Как раз эти икринки, дорогие красные и чрезвычайно дорогие черные, мы по праздникам любим доставать на лезвие ножа из банки, чтобы вместе с маслом намазать на хлеб. Икрометная белуга, вопреки русской пословице, не ревет, потому что народный фольклор перепутал эту осетровую рыбу с действительно издающим громкие звуки северным дельфином-белухой. Белуга, даже если она размером в 8 метров и весом в тонну, гибнет молча. В 1958 году дунайские страны, среди которых был и Советский Союз, подписали договор, регламентирующий правила рыбопромысла, с определением квот и другими конкретными техническими деталями, вплоть до калибра ячеек сетей и минимального размера разных рыб, разрешенных к добыче. Каждую весну в месяц нереста ловля осетровых в Дунае запрещена. А в последние годы Румыния, Болгария и Украина объявили практически полный запрет на промысел. Ихтиологи знают, как поддержать численность осетровых в Дунае. Нужно на нерестовых участках остановить разработку песка и гравия, прекратить забор воды, запретить выброс бытовых стоков, активнее заниматься искусственным воспроизводством. Хорошо бы также ограничить навигацию судов, уничтожить близ речных берегов вредную промышленность, а еще лучше взорвать или хотя бы обесмыслить гидрокаскад «Железные ворота», навсегда подняв заслонки его плотин. Ихтиологи все это знают. Но знают они и то, что все это сделать мало реально, а кое-что и вовсе невозможно. Черный рынок красной икры процветает. Реки впадают в моря по-разному, двумя главными способами. бывает одним рукавом, который воронкой расширяется в сторону моря. Для того, чтобы получилась такая воронка, эстуарий, чтобы русло не разделилось на несколько потоков, течение реки должно быть быстрым, а прибрежные глубины значительными. Тогда не происходит отложения наносов. Самые известные эстуарии Европы – устья Темзы и Эльбы, а самый впечатляющий, на мой взгляд, устье Тежу, может быть потому, что на ее прибрежных холмах раскинут Лиссабон. Город большой красоты увядания. Многие ученые считают, что Тежу впадает не прямо в Атлантический океан, а сначала в бухту Мар-да-Палья, Соломенное море, через которую переброшен самый протяженный в Европе мост-виадук Васко-де-Гама. В Тежу, как и в Дунае, вода не кристально чистая. В пойме этой реки расположено много сельхозугодий, поэтому в бухте полно разной соломы. Но это ничтожно малый недостаток. Широкая река, элегантный город, великий океан – редкое сочетание рукотворных и природных чудес. Высокой пробы гармония. Если устье реки разделяется на несколько рукавов, как у Дуная, значит, у реки есть дельта. Дунайская дельта площадью около 5000 квадратных километров соразмерна мировой речной табели о рангах. Она в 4 раза меньше дельты Волги, в 5 раз меньше дельты Нила и в 20 раз меньше дельты Амазонки. Самая обширная в мире дельта – Уганга, 105 тысяч квадратных километров. В ее образовании участвуют 240 водных потоков. Но отбросим сравнение. Уверяю, дельта Дуная выглядит весьма и весьма впечатляюще. А разницу в размерах можно оценить разве что из космоса. С берега, из лодки и даже с самолета она неощутима. Космический снимок Дунайской дельты проще всего сравнить с изображением корневой системы фантастического растения. Река образует треугольную, прорезанную кривыми и прямыми протоками сеть островов общим размером примерно 75 на 65 километров. Клаудио Магрис сравнил эту систему с лабиринтом. Эпос дельты – безымянные рассказы, путешествующие по тростниковым и глиняным хижинам местных рыбаков. Вершина дельты находится у мыса Измаильский Чатал, в 80 километрах от моря. Главное русло Дуная здесь делится на северное Килийское и южное Тулчинское Гирло. Килийское так и течет себе целиком почти до моря, зато потом дробится с невероятной силой. А вот Тулчинское уже через 20 километров раздваивается на северное Сулинское и южное Георгиевское. У Сулинского рукава Дуная нет своей отдельной дельты, и он искусственным образом сокращен, спрямлен, зарегулирован и потому особенно удобен для судоходства. Участок от Приморской Сулины до Георгиевского Чатала, 65 километров, целиком проходим для морских судов. Берега его хорошо укреплены, а в устье сооружены направляющие каменные молы. Все эти работы проведены давно. Начались они в 1868 году и завершились уже в 20 веке. Что касается Килийского гирла, то ближе к линии взморья второстепенных потоков и разных островков не счесть. Их конфигурация со временем меняется, а у самого устья река, по географическим меркам чрезвычайно быстро, намывает новое и новое. Поэтому площадь дельты увеличивается. Считается, что за последние два века она выросла вчетверо, в основном за счет развития Килийского гирла. Здесь накапливается тина из внутренней Европы, остроумно предположил польский писатель Анджей Стасюк. Османская и Российская империи, а потом и Советский Союз, рассматривали Килийское гирло как главный транспортный коридор дельты Дуная. Ученые, принимая во внимание природные условия и политические обстоятельства, предлагали обустраивать здесь разные судоходные маршруты. С конца 1950-х годов для гражданской навигации использовали рукав Прорва, но после распада СССР его перестали чистить, и дно, несмотря на название водотока, заилилось. В 2004-2007 годах Украина подправила русло. По ответвлениям Килийского гирла, быстрому, в советское время оно использовалось только для военных целей, и Старостамбульскому, наладили глубоководный судовой ход. Обновление водной трассы вызвало живую международную полемику. Во-первых, поскольку проводка судов, в том числе и морских, частично осуществляется через территорию Дунайского биосферного заповедника. Во-вторых, потому что этот маршрут, несмотря на умеренные таможенные сборы и значительную пропускную способность, по мнению многих специалистов, экономически малоэффективен. Дунайская дельта остается зоной сложной навигации. Центральное Сулинское гирло, на котором стоят румынские порты Сулина и Тулча, несмотря на все многолетние усилия по спрямлению и углублению его русла, мало пригодно для судов с большой осадкой. А южное Георгиевская, мелководная и слишком извилистая. И поэтому тоже именно в низовьях Дуная поставлен мировой рекорд по объему земляных работ, выполненных при строительстве судоходного канала. Чтобы проложить водную трассу Дунай-Черное море, потребовалось переместить 381 миллион кубометров земли и скальных пород. Представьте себе, перетащить куб со стороной 381 метр, это почти вдвое превышает показатели канала имени Москвы, более чем вдвое параметры Панамского канала, более чем пятикратно Суэцкого. В коммунистической печати времен Николая Чаусеску «Каналул Дюнаре Мария Неагра» именовался «Голубой магистралью». Актер и певец Дан Спетару, завоевавший сердца советских кинозрительниц после выхода на экраны в 1970 году фильма «Песни моря», чуть ли не на каждом концерте и не на всех радиоволнах исполнял песню «Магистрала Альбастра». Известно и другое название этой речной магистрали – «Канал смерти». Румынский проект со всей убедительностью подтвердил, что водоканалы – символы фараонских политических амбиций, призванные как полеты на Марс и на Луну, как погребальные пирамиды майя и небоскребы арабских шейков, тешить гордыню, доказывать несовершенство Божьего промысла. Примечание. Последний из таких грандиозных проектов, разработанный в Советском Союзе в 1930-е годы, предполагал строительство системы из 7 каналов, связывавших Балтийское, Белое, Каспийское, Черное и Баренцево моря. Отсюда, собственно, возник пропагандистский лозунг «Москва – порт 5 морей». Построены только Волго-Донской канал и часть канала Евразия, Каспий, Маныч, Азовское море. Каналы Вычегда, Кама и Кама-Печора, часть проекта поворота северных рек, предполагали проложить с помощью 255 управляемых ядерных взрывов. После первых испытаний в 1971 году радиоактивное облако достигло Швеции. Поднялся скандал, и Москве пришлось отказаться от своих намерений. К Конец примечания. Затраты на прокладку каналов и нанесенные в результате их строительства экологический ущерб часто оказывались больше извлеченной выгоды. Вплоть до 1960-х годов почти каждое такое предприятие оплачивалось подневольным трудом миллионов и бесчетными человеческими жизнями. При строительстве Суэцкого канала от жары и эпидемий холеры погибли многие тысячи рабочих. Кто их в середине XIX века в Египте учитывал? При прокладке Панамского столетия назад желтая лихорадка, малярия и несчастные случаи погубили почти 30 тысяч человек. Нет достоверной статистики смертности при строительстве Беломорско-Балтийского канала, над прокладкой которого в 1931-1933 годах трудились так называемые классово чуждые советские заключенные Белбалтлага. Канала армеец, от жаркой работы растает твой срок. Но срок таял не у всех. Тысячи узников Дмитровлага, строителей канала Москва-Волга имени Сталина, после начала проводки судов были расстреляны на Бутовском полигоне. Волго-Донской канал в 1948-1952 годах прокладывали 700 тысяч вольнонаемных, 100 тысяч военнопленных и 100 тысяч заключенных. Примерно четверть зэков была освобождена досрочно, а 15 ударников удостоились орденов Трудового Красного Знамени. Так создавалась единая глубоководная система европейской части России. Разорвали мы серые тучи, над страною весна расцвела, и, как Волга рекою могучей, наша вольная жизнь потекла. В мае 1949 года Политбюро Румынской рабочей партии приняло решение о строительстве судоходного канала протяженностью 65 километров от городка Черноводе до южного порта Констанца по заболоченному руслу реки Карасу. В романе «Самый любимый среди людей» классик румынской литературы Марин Преда, ссылаясь на документы эпохи, утверждал: «Идею проложить такой канал выдвинул в беседе с бухарестскими товарищами сам Иосиф Сталин. Определенно подтвердить или опровергнуть это допущение невозможно, но другое обстоятельство сомнений не вызывает. Румынские коммунисты скопировали, а кое в чем творчески переосмыслили советский опыт применения подневольного труда для решения промышленных задач. В трудовые лагеря Северной Добруджи к началу 1950 года из разных румынских тюрем перевели около 40 тысяч заключенных, по большей части политических, возник первый отряд канала армейцев». Примечание. Добруджа – историческая область на северо-востоке Балканского полуострова на территории Румынии и Болгарии. Румынская Добруджа включает в себя дельту Дуная. Конец примечания. Среди них были и крестьяне, сопротивлявшиеся всеобщей коллективизации, и рабочие, сопротивлявшиеся тотальной индустриализации, и сторонники буржуазных политических партий, и бывшие активисты Железной гвардии, и ортодоксальные евреи, и недостаточно ортодоксальные коммунисты, и интеллектуалы, и православные священники, все усомнившиеся в верности единственного верного пути. Примечание. Железная гвардия. Румынская крайне правая полувоенная политическая организация национал-фашистской ориентации. Запрещена в 1941 году. Конец примечания. Партийная газета «Синтея» «Искра» подчеркивала, что физическая ликвидация так называемых социально опасных слоев населения процессе их трудового перевоспитания являлась важной задачей народной власти. Канал Дунай-Черное море считался могилой румынской буржуазии. Историки сходятся во мнении, что на рубеже 1950-х годов Румыния не обладала достаточным экономическим потенциалом для реализации столь крупного проекта. С самого момента единодушного голосования в Политбюро РРП Дунайский канал был мыльным пузырем, и специалисты это, видимо, понимали. Советский Союз помогал в первую очередь советами, хотя высвободившуюся после открытия Волгодона технику частично перебросили на новую ударную стройку социализма. Большую часть земляных работ в болотах и на каменистых всхолмьях Добруджи производили вручную, лопатой да кайлом. За 3 года от непосильного труда, голода и невыносимых бытовых условий в концлагерях погибли десятки тысяч заключенных. Оценки смертности значительно различаются. Исследователи из числа самых непримиримых противников коммунизма говорят о 200 тысячах жертв, но корректных подтверждений этим данным нет. На прокладке канала работали и вольнонаемные, и солдаты румынской армии. Главных инженеров, как не справившихся, меняли ежегодно. Не спасал и суровый надзор за строительством со стороны Департамента госбезопасности. Виновных в провале назначили, когда партийной верхушке стало понятно, что киркой не раздробить скалу. В конце 1952 года спецслужбы раскрыли антигосударственный заговор, в организации которого обвинили 20 инженеров и рабочих. 3 после скорого суда расстреляли. Еще 3 приговорили к пожизненному заключению. Остальные получили длительные тюремные сроки за шпионаж, саботаж, пропаганду сионизма, космополитизм и измену родине. Показательный судебный процесс проходил на фоне острой борьбы за власть в румынском руководстве и, вероятнее всего, стал ее частью и отражением. Бравурные отчеты в газетах о достижениях передовиков, с легкостью перевыполнявших планы по выемке грунта и заливке бетона, становились все скромнее. Получалось, что писатель Петру Думитриу зря создал роман «Путь без пыли», а композитор Леон Клеппер напрасно сочинил симфоническую поэму «Дунай течет к морю». В моей скромной филателистической коллекции есть «Подарок друзей», выпущенная в 1951 году румынская почтовая марка «Пятилетний план» с изображением еще не построенного канала. План не выполнили. Очевидно, и кое-кто из почтовиков положил на стол партийный билет. В 1953 году прокладку канала прекратили. Компартия сдалась, но не навсегда. Вскоре после крушения в Румынии диктаторского режима, весной 1990 года, мне довелось встретиться в Бухаресте с одним из дунайских узников. Активист крестьянской партии и участник антифашистского сопротивления Корнелиу Копосу после прихода к власти коммунистов провел в заключении 17 лет. Выйдя на свободу, Копосу еще 1/4 века трудился разнорабочим на стройобъектах. Поскольку власти и не собирались снимать с врага народа запрет на профессию. Драматическая кончина румынского социализма стала для Копосу моментом личного торжества. Пусть и на склоне лет, но жизнь подтвердила смысл и ценность его борьбы. Я до сих пор хорошо помню удивление от нашей беседы. В характере этого 75-летнего старца мудрость брала верх над ненавистью к режиму, сломавшему Копосу судьбу и лишившему молодости. Как будто люди, преследовавшие его, вообще не были людьми, а потому не подлежали оценке по той шкале моральных ценностей, которые для человека считаются естественными. Экскаваторы вновь зарычали на каменистой равнине у Черноводы летом 1973 года. Почти вся тяжелая строительная техника на сей раз была румынского производства, пусть и выпущенная по лицензиям западных стран. Потому что Чаушеску созидал национальный социализм с опорой на собственные силы, во многом в пику Советскому Союзу. В послевоенный период, снова взявшему главное судоходное гирло Дуная под свой надежный контроль. Право на второе поражение румынские власти себе не давали. Проект трассы начертили заново. В местечке Пуарта-Албе канал разделялся на два русла. В порт Констанца вело основное, южное. Так называемую «голубую магистраль» полностью открыли для судоходства через полтора десятилетия после долгих проволочек и неоднократных переносов сроков ввода в эксплуатацию. Рассчитывали, что гигантские, истощившие и без того небогатую страну затраты на строительство, около 2 миллиардов долларов, окупятся за полвека. Реальность оказывается разочаровывающей. В середине 2000-х годов ежегодный доход от функционирования относительно мелководного 5-7 метров канала, в котором проводка судов осуществляется только в одну сторону и только в светлое время суток, составлял менее 4 миллионов долларов. Чаушеску реанимировал дунайский проект в Добрудже в пору политической оттепели. Осужденных на судебном процессе 1952 года рабочих и инженеров по новому приказу партии оправдали. Последний генеральный секретарь ЦК РКП пережил свою так называемую «стройку века» всего на 2 года. Суд, который антикоммунистическая революция свершила над Чаушеску, оказался столь же поспешным и таким же суровым, каким был процесс над саботажниками и вредителями. А Дунайско-Черноморский канал, при всей своей экономической пользе, и при том, что он на 400 километров сокращает водный путь от Черновода до Констанцы, остается зловещим памятником репрессиям и непомерным амбициям коммунистических вождей. Но не засыпать же его обратно? Конечно, не засыпать. Просто, любуясь виноградниками Мурфатлара и степными пейзажами Добруджи, нужно помнить о том, в какую цену обошлось это, выражаясь словами Андрея Платонова, «великое рытье». Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству. «Темп тих», — произнес он мастеровым. «Зачем вы жалеете поднимать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете». Стесненные упреком Пашкина мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели. «Верно, — говорит человек, — скорей надо рыть землю, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыхания, но зато ее можно организовать впрок для будущего неподвижного счастья».